Глава 50. Драгомир. Я издаю рёв боли и отчаяния, чувствуя, что дракон вот-вот готов сойти с ума. Что может мне сейчас помочь? Что может сейчас помочь Дарине? Мне бы хотя бы каплю из живого источника, но сейчас все то, что было у нас, разносится по всему княжеству и за его пределы гонцами, чтобы спасать жизни. Чужие жизни, а не моей Дарины. Она готова была отдать себя всю саду. И она это сделала. Так почему сад не может отплатить ей тем же? Кто сказал, что не может? Слышится мелодичный, но властный голос. Деревья, кустарники и животные расступаются в стороны, создавая проход, по которому идет статная молодая женщина. Ее русые волосы ловят солнечные блики, отливая золотом, а изумрудные глаза сияют, завораживая все вокруг. Женщина в сарафане из бирюзового льна с искусной вышивкой ступает по ковру из изумрудно-зеленого мха, мягко пружинящему под ее ногами. Голову украшает венок из тонких ивовых ветвей с вплетенными в них полевыми цветами, а на шее — ожерелье из ракушек. У меня появляется чувство, будто я ее знаю, уже видел не раз. «Сад может ее спасти, но...» «Зачем это тебе?» — спрашивает она. «Вон их сколько ходит по земле. Красивых, свободных, готовых угодить». Я вслушиваюсь в ее слова и все равно не понимаю, о чем она говорит. «Мне не нужны другие, мне нужна Дарина», — рычит дракон. «Она навечно связана с садом», — пожимает плечами женщина. «Она не будет никогда безраздельно твоей, князь, и не станет ручной зверушкой». Дракон выпускает пар из ноздрей, а мне самому хочется зарычать. «Кто ты и чего хочешь?» «А ты не узнаешь. Приглядись». Чем больше смотрю, тем больше сомневаюсь, женщина ли передо мной или гибкое дерево. Матушка Ива? Неужели самая первая хозяйка? «Да, та самая», — ухмыляется она, глядя на меня. «Та самая, кого обманул и предал твой предок, князь. Та, чей сад оказался практически уничтожен. И теперь у меня есть к тебе вопрос. На что ты готов, чтобы спасти Дарину?» «Я готов жизнь за нее отдать, только бы осталась жива. Княжество уже спасено благодаря Дарине, а мне все равно не жить без нее». «Вот, ты опять о себе. Тебе не жить без нее. А готов ли ты будешь прожить жизнь, зная, что она жива, здорова, но навсегда забыла о тебе? Готов день за днем вспоминать о ней, зная, что она не будет твоей никогда? А ты навсегда останешься зверем?» И она считает это сложным вопросом. Любила ли она сама? Она вскидывает подбородок от моих мыслей. Оскорбилась. «Хозяйка, не гневись!» На удивление спокойно рычит дракон. «Но разве может тут стоять выбор? Разве может жить одна половина сердца без другой? Если мне придется провести всю оставшуюся жизнь в теле дракона, то так тому и быть. Останусь просто защитником Дарины и ее сада. Буду рядом тогда, когда я буду нужен, лишь бы она была жива». Хозяйка хмурится и наклоняет на бок голову. «Значит, так тому и быть», — произносит она. Из-под земли, прямо там, где красная почва пропиталась кровью Дарины, начинает бить новый источник. Драконьим слухом различаю сначала редкие, робкие, а потом все более смелые удары сердца Дарины. «Жива! Жива!» «А теперь лети, князь!» — повелевающе говорит хозяйка. «Не место тебе здесь!» Я последний раз касаюсь мордой тонкой теплеющей щеки моей истины, расправляю крылья и взлетаю в небо. Живи, моя Дарина. Только живи. Дарина. Я никогда не задумывалась, как это на самом деле умереть. Оказывается, даже почти не страшно, только грустно. Грустно, что я не справилась и не спасла сад. Грустно, что я никогда больше не увижу эти завораживающие глаза мира. Грустно, что не смогла самой себе признаться в том, что чувствую, и найти силы на прощение. С этими мыслями я медленно погружаюсь в темное ничто, как будто под толщу воды. Туда, где больше нет ничего. А потом меня пронзает болью в груди, как будто сердце вынули, а потом обратно вставили наживую. И вот оно бьется, а легкие с шумом наполняются воздухом. Я делаю вдох, потом второй, и распахиваю глаза, видя перед собой бесконечное синее небо, которое мне что-то отдаленно напоминает. Только я не могу понять, что. С трудом управляя своим телом, сажусь и замечаю красивую женщину, которая хитро улыбается, глядя на меня. «Выспалась, хозяйка?» — спрашивает она. «А разве я спала?» — отвечаю вопросом на вопрос, всматриваясь в ее лицо. «Я ее видела. Я точно ее где-то видела. Но где?» «Не совсем», — она ведет плечом. «Но многое проспала. Поднимаюсь, осматриваюсь вокруг. Рядом все те, кто сражался за наш сад. Те, благодаря кому сад такой, какой он есть. Там же, вокруг, много погибших животных, поломанных деревьев и останков тех, с кем мы бились. Шипик царапает лапкой мою ногу, словно хочет что-то сказать, но не может. Присаживаюсь и аккуратно глажу его по иголочкам, высекая из них голубые искры. Рядом, прямо из земли, бьет маленький источник, вокруг которого красная земля уже начинает покрываться зеленой молодой травой. «Аспид!» — испуганно оглядываюсь я. «Побежден!» — она улыбается. «Ты справилась со всем!» Хмурюсь, потому что не понимаю, как так может быть. Ведь я точно помню, что когда я потеряла сознание, аспид только начал освобождаться. «Но кто ты?» Ее улыбка становится шире, а из-за спины женщины выскакивают сорняки непоседы. И тут в моей голове все складывается. «Так ты та самая первая хозяйка?» — спрашиваю я. «Матушка Ива!» «Все верно», — медленно кивает она. «Аспид побежден, и мои силы больше не требуются, чтобы его удерживать. Я свободна?» «Стой! Так, может, ты вернешь себе сад?» «Оглянись вокруг. Посмотри на всех тех, кто тут стоит. Кто смело встал на твою защиту. Готова ли ты их предать?» «Конечно, я понимаю, что нет. Но... тут так много «но». Если ты боишься, то сад теперь открыт. Люди смогут ходить к тебе тогда, когда захотят. И ты... ты свободна выходить из сада». «Это все прекрасно, но мне упорно кажется, что чего-то не хватает. Голубая лазурь и смешливые огоньки в ней, аромат дубовой коры и липы, горячие губы и шершавые натренированные руки. Сжимаю кулак и чувствую, что в нем что-то есть, и тут меня пронзает осознанием. Мир! Драгомир!» Выдыхаю я, будто в одно мгновение заполнив все пустоты в своей памяти. «Справилась», — с облегчением говорит хозяйка. «Я тобой горжусь, Дарина. Теперь все зависит от вас, а я оставлю вам прощальный подарочек». Она лишь на мгновение закрывает глаза, а я не понимаю, в чем он заключается. «Погоди, стой!» Спешу за ней, когда вижу, что она развернулась и пошла прочь. «Как Драгомир? Где он?» «Найдет тебя, не переживай», — отвечает хозяйка, даже не оборачиваясь. «А ты куда? Как же твой сад?» «Он теперь не мой, а твой», — с улыбкой произносит она. «Позаботься о нем». «А ты? Мне пора, Дарина». Она, наконец, останавливается. «Едвига большая молодец. Она не испугалась найти тебя и привести сюда. А ты не испугалась нарушить правила и освободить сад. Прощай. Теперь ты знаешь, что делать». Хозяйка рассыпается стайкой мелких искорок и исчезает. А надо мной в облаках раздается рев и появляется крылатая фигура дракона.